загорает закат и фонари ярче горят, и не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники фонари, и не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники фонари. Город ночной серебрится в реке, арки мостов в сказочном сне, окна больших домов погасили огни, лишь неустанно горят фонари. Окна больших домов погасили огни, лишь неустанно горят фонари. Ночных потерь, как не любить добрых огней, пусть для всегда они людям светят пути. Мои ночные друзья фонари, пусть для всегда они людям светят пути. Мои ночные друзья фонари. Ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла. Oh,